Первого из солдат вели в комнату, сняли колпак с головы. Жмурясь от внезапно засверкавшего в лицо света, он попытался сфокусировать взгляд на допрашивающих. Стол, за которым они сидели, был задрапирован черным сукном, и в центре его, как символы предостережения, отчетливо виднелось распятие. Внезапно луч света соскользнул с лица арестованного, который, проследовав взглядом за лучом, увидел свисавшую с потолка петлю. Тень от петли на голой цементной стене покачивалась от легкого ветерка. Дверь открылась, и в комнату вошел священник. Спрятав руки в карманы длинной черной робы, опустив взгляд в подобающем смирении, священник, таковым не являющийся, занял свое место за столом. Теперь все было готово для начала допроса, который вели неутомимый первый лейтенант Перл и господин Тон, начинавший всегда на новоприобретенном английском, но после первых нескольких вопросов, переходивших на родной немецкий. Капрал Хайнц Фридрихс впервые увидел двух самых известных членов комиссии по военным преступлениям, которые занимались делом Мальмеди в феврале 1946 года. Когда с его головы сняли колпак и в глаза ударил свет, он услышал замечание, от которого мурашки побежали по коже. «Итак, вы, Фридрихс, долго же мы вас ждали!» Поприветствовав молодого эсэсовца таким образом, лейтенант сделал паузу, дожидаясь, пока его слова произведут должное впечатление, и продолжил. «Можете говорить что угодно. Мы это знаем, что вы убивали людей направо и налево». Не успел Фридрихс возразить, как вошли еще двое американцев. На одном из них была американская армейская форма, на втором — нашивка гражданского сотрудника. Это были лейтенант Перл и господин Тон. Капралу предъявили обвинение в соучастии в убийстве безоружных американских пленных на перекрестке в Банье. Фридрихс попытался отпираться, но, как он сам расскажет под присягой 2 года спустя, его ударили по лицу, потом по животу. Но он продолжал настаивать на своей невиновности. «Я не убивал пленных. Если бы я участвовал в этом, я бы считал своим долгом понести наказание». Перл сменил тему. «Хорошо, давайте перейдем к следующему». И выдвинул Фридрихсу обвинение в убийстве 2 американцев под Стумоном. И снова немец стал отрицать свою виновность. И снова, по его позднейшему свидетельству, его избили. Причем Перл кричал при этом: «Будешь покрывать своих офицеров, будешь висеть вместе с ними, а если все расскажешь, будешь через 2 месяцев дома с родителями». Фридрихс упрямо продолжал отстаивать свою невиновность, так что Перл сменил тактику. «Американской демократии», — начал он, — «нет смысла убивать молодого парня вроде тебя, но если будешь продолжать настаивать, то мы поставим тебя перед трибуналом, и в течение 24 часов тебя вздернут». Его голос смягчился, и он повернулся к Тону, который начал бормотать, что распорядится, чтобы у родителей Фридрихса утром отобрали продовольственные карточки, той зимой это было равносильно смертному приговору, и сказал: «Минуточку, господин верховный прокурор, кажется, Фридрихс готов сделать признание». Но эсэсовский капрал и не собирался. Лицо Тона покраснело от ярости. Он крикнул Перлу: «Лейтенант, созывайте трибунал! Я не собираюсь больше тратить на него время! Пора его приговорить и повесить!» Перл снова стал притворяться добрым следователем и попросил господина Тона еще немного подождать. Вдруг Фридрихс не столь упрям, как кажется. Тогда, по рассказу Фридрихса, Тон схватил его за горло и стал бить по лицу. В конце концов, молодой капрал сдался. Вот как он сам об этом впоследствии писал. «После часа такого допроса я еле стоял и признался во всех выдвинутых против меня ложных обвинениях. Мне было уже все равно. Я подписал все, что мне сказали. Я написал признание под диктовку неизвестного мне лейтенанта. Это признание стало единственной уликой против меня на суде по делу в Мальмеди». 24-летний ефрейтор Эдмунд Томчак, приговоренный на суде к пожизненному заключению, тоже впервые встретился с лейтенантом Перлом и мистером Тоном в январе. Последний заявил ему, что если он не признается в убийстве пленного американца, то будет висеть рядом со своим ротным, лейтенантом Хайнцем Томгартом, смертный приговор которому вынесет чуть позже суд в Дахау. В конце перекрестного допроса мистер Тон помахал пальцем перед носом бывшего эсэсовца и выкрикнул: «Если не признаешься, тебя повесят на закате!» Следующие 10 дней Томчак провел, как он понимал, в камере смертников. В первую же ночь, незадолго до полуночи, в камеру вошел лейтенант Перл и торжественно заявил: «Готовься, сейчас тебя повесят!» Через 10 минут лейтенант вернулся и сказал: «Тебе дали еще 24 часа!» С этими словами он ушел. На следующее утро, согласно последующим показаниям Томчака, к нему явился мистер Тон и заявил, что его мать лишили продуктовой карточки и что она прибыла в Швебишхаль, чтобы увидеть казнь сына. Так продолжалось 10 дней, пока однажды не пришли вместе Тон и Перл со словами: «Готовься, сейчас-то наконец-то повесят!» Как сам Томчак вспоминал 2 года спустя: «Мне на голову надели черный колпак, так что я ничего не видел. Меня вывели из камеры. Судя по поворотам, меня вели 2. Меня водили туда-сюда. Когда мы наконец остановились, мне сказали: „Вот ты на месте казни. Кое-кто уже болтается тут на виселице“. И меня снова принялись допрашивать, не снимая колпака. Но я все равно не мог сознаться в преступлениях, которых не совершал и о которых ничего не знал. Тогда кто-то из них, или лейтенант Перл, или мистер Тон, сказал: „Считай до 3. Если не признаешься, будешь висеть“. И через несколько секунд я действительно висел в воздухе. Но только я начал задыхаться, как меня опустили обратно и снова стали спрашивать, не готов ли я признаться. Эти ложные повешения повторялись несколько раз. Наконец Тон и Перл сдались. Один из них сказал Томчаку: „Майор тебя пожалел. Тебе предоставляется еще 24 часа. После чего его отвели в камеру, где уже находились 5 его бывших товарищей. Сержант Роман Клоттен, которого обвиняли в соучастии в бойне на перекрестке, попал в камеру смертников, как ее назвал мистер Тон, в январе 1946 года. 6 числа в 8 часов в камере приговоренного появился следователь. И нет, предоставим лучше слово самому Клоттену. Он нецензурно ругал меня и несколько раз ударил кулаком по лицу и по животу, требуя, чтобы я немедленно признался в соучастии в событиях на вышеупомянутых перекрестках, утверждая, что только немедленное признание может спасти меня от немедленной казни. Испугавшись угроз, я в тот же вечер написал рапорт, где я писал все, что знал о случившемся. Но следователь этот рапорт не удовлетворил. Он снова стал грязно оскорблять меня и угрожать, что я не выйду отсюда живым, если не признаюсь, и что только присутствие господина Тона не даст ему меня избить. Господин Тон казался дружелюбно настроенным. Он спросил, откуда я родом и где живет моя семья. Услышав ответ, он сказал, что сам из тех же краев, и пообещал мне разузнать о моей семье, о которой я ничего не слышал уже больше года. Через несколько дней, в течение этого времени меня не допрашивали, появился господин Перл и сообщил, что моя жена и дети погибли в последние дни войны. Мне пришлось поверить, потому что я знал, что в моем родном городе шли жестокие бои. В тот же день меня привели к господину Перлу, который сказал, что мое признание надо переписать под его диктовку. В результате обработки всех предыдущих недель и под влиянием услышанного о судьбе своей семьи, лишь много месяцев спустя я узнал, что это ложь, выдуманная ими в своих целях. Я пришел в такое состояние полной апатии, что без возражений записал все, что мне диктовал господин Перл. Так я написал признание, которое стало основным доказательством моей вины. Это признание стало единственной уликой против меня на суде. Никакими другими свидетельствами против меня оно подтверждено не было. Так продолжалось весь январь, февраль и март, пока старики умирали на улицах, а девушки отдавались за пачку сигарет. Бывшему эсэсовскому капитану Отто Эбеле священник, таковым не являвшийся, заявил, что лучше бы тому сделать последнее признание. Капитан ответил, что он 10 лет не делал признаний, и что все происходящее — фарс и шантаж. Тогда его связали, надели на шею петлю и повесили. В себя он пришел уже на полу камеры, от того, что солдаты обливали его холодной водой. Бывшего сержанта СС Эриха Мауте поместили в камеру смертников 6 марта 1946 года, раздетым догола. Потом вошли лейтенант Перл и 2 американских солдат. Они избивали меня сначала кулаками и ногами, потом деревянной доской. Обработав его таким образом, американцы удалились, а после обеда вернулись и спросили, готов ли он говорить. На вопрос, что же мне говорить, если я ничего не сделал, меня опять принялись бить. Меня так сильно били в живот и в пах, что мне стало плохо, но когда я упал, скрючившись в угол, меня подняли на ноги за волосы. Кого-то избивали, кому-то просто угрожали, особенно тем, чьи семьи проживали в русском секторе оккупации. Кому-то устраивали фальшивый суд с присутствием судьи, прокурора, адвоката и непременно фальшивого священника с грустным взглядом, который всегда предлагал обвиняемому примириться с Господом, пока не поздно. Шли месяцы, все ближе становился день суда, и солдаты, когда-то элитнейшие из элитных нацистских частей, стали ломаться. Рядовые начали сваливать вину на сержантов, сержанты на офицеров. Быстро было создано запутанное дело из обвинений и контрообвинений, раздробившее некогда верных друг другу солдат лейбштандарта в скопление маленьких враждебно настроенных друг другу фракций. Отмечались случаи самоубийств среди арестованных. Бывший сержант СС Макс Фраймут, раненый в руку на войне, снял с руки перевязь и повесился, закрепив ее на оконной решетке. К весне 1946 года обвинительное заключение было готово. 2. Кто же были эти люди, которым удалось сломить ветеранов с годами боевого опыта, солдат, до последнего времени одерживавших верх над любыми силами союзников? Состав комиссии по военным преступлениям, учрежденной для расследования дела Мальмеди, за первый год претерпел некоторые изменения, но большую часть времени ее существования, в 1945 и 1946 годах, в нее входили капитан, впоследствии майор Фелтон, первый лейтенант Перл, капитан Шумахер, 2 гражданских чиновников, господин Тон и господин Эловиц, и переводчик Киршбаум. Почти все они немецкие евреи, в полной мере испытавшие на себе, что значит быть евреем в стране, в которой в 30-х годах процветал беспрецедентный по качественному уровню антисемитизм. Это была не спонтанная жестокость русских погромов, причиной которых становилась зависть и примитивная кровожадность, и нерелигиозное рвение средневековой толпы, которая видела в евреях, в первую очередь, христоубийц, забывая о том, что сам Христос тоже был евреем. Это был совершенно новый антисемитизм, научно обоснованный антропологическими и анатомическими данными, такими как длина бедренной кости или форма черепа. Такие псевдонаучные данные изучались во всех школах страны и официально поддерживались высшими органами власти. Такие люди, как Перл и Тон, выросли в стране, которая, как и им и их родителям, казалось, воспринимала их, несмотря на чуждое вероисповедание, как уважаемых и предприимчивых граждан. Они сражались за Германию на войнах, поднимали ее экономику, вносили свой вклад в ее литературу, лечили больных и вдруг обнаружили на себе клеймо граждан третьего сорта, язвы общества, темноволосых антиподов, синеглазых светловолосых немцев. Друзья, не евреи, отвернулись от них, бизнес их родителей подвергался бойкоту, люди, с которыми они соседствовали полвека, стали набрасываться на них на улицах, они стали объектом безжалостных порнографических карикатур в таких нацистских газетах, как «Штурмовик» Юлиуса Штрайхера. Пузатые бездельники на улицах толкали их и избивали в случае малейшего возмущения, а полицейские делали вид, что ничего не видят. Наконец, многие сдались, бросив все семейные ценности, накопленные ценой труда многих поколений. Они покидали города, в которых семьи жили по несколько веков, тысячами бежали из Германии, пересекая Атлантику, и начинали все с нуля в стране, которая не желала их видеть, где и язык, и люди были чужими. Журналисты, не умеющие писать на новом для них языке, становились официантами. Актеры, бывшие когда-то звездами театра, теперь дрались между собой за роли в постановках на индиш по 50 долларов в неделю. Бизнесмены, во Франкфурте управляющие целыми империями, теперь были благодарны своим дальним родственникам, если те предоставляли им счетоводческую работу где-то в дальнем углу офиса. Прошло несколько лет, и вот эти эмигранты вернулись вместе с победителями, и их личная ненависть день ото дня росла, когда они узнавали все новые и новые подробности того, что произошло с их родственниками, которые не успели бежать и попали в концентрационные лагеря. Они жаждали мести, и в первую очередь тем немцам, которые мало того, что были эсэсовцами, так еще и принадлежали к элитному подразделению фюрера. Для этих людей, презираемых американскими солдатами, которые год назад сражались с немцами, а теперь спали с их женщинами и угощали конфетами их детей, не было методов слишком жестоких для давления на узников Швебишхаля. Ведь они твердо знали, перед ними наемные убийцы Гитлера. Пусть американцы говорят что угодно, они не знают, что такое жизнь еврея в гитлеровской Германии. Для эмигрантов расследование не ограничивалось событиями в Мальмеде и Ставлу. Названия этих бельгийских городов должны были послужить лишь зацепками в процессе общей послевоенной дискредитации всех немцев. А для этого все средства были хороши. За ход расследования отвечал тот самый человек, которому в скорости предстояло выдвигать обвинения против преступников в Мальмеде, как он не раз будет впоследствии их называть, подполковник Эльс, юрист из Калифорнии. Он шел по карьерной лестнице среднего, ничем не выдающегося адвоката. До вступления в начале 40-х в армию он занимался в основном мелочью, вроде дел по разводам и разделу имущества. И вот, в 1946 году ему доверили дело, которому суждено было привлечь внимание всей американской нации, а впоследствии и всего западного мира. Дело, центральной фигурой которого стал полковник Йохан Пейпер, враг американской армии номер один, как его назовет обвинение. Как старший по званию из выживших офицеров Лейбштандарта, генерал Монка пропал без вести в ходе боев за Берлин, и непосредственный командир солдат, устроивших бойню в Мальмеде, Йохан Пейпер оказался одним из первых, кого разведка союзников, а позже комиссия по военным преступлениям, потребовали на допрос. Перекрестные допросы начались в августе 45-го в баварском городе Фрайзинге под руководством капитана Фелтона. В сентябре Пейпера перевели в Обер-Рурзель. По отношению к нему не применялось физического насилия, но держали его в одиночном заключении на протяжении 7 недель, лишь один раз вызвав на допрос к чиновнику армейского корпуса криминальных расследований. Американского офицера, теперь это были уже американцы, а не янки, как год назад, совершенно не интересовали ни действия Пейпера в Арденнах, ни события в Мальмеде. Единственным предметом его беспокойства оказалось несколько сотен пленных, побывавших в руках у Пейпера. Как они себя вели в целом, соглашались ли сотрудничать, сообщали ли сведения о расположении своих частей и тому подобное. Пейпер честно отвечал на все вопросы, удивляясь интересу американца.